Слава Господу за то, что Господь еще подарил нам один день, в который мы можем слушать Слово Господне и благодарить Господа за то, что Он не оставил нас без своего внимания и всегда своевременно подавал нам помощь в разумлении, наставлении и так далее. И потом мы сегодня будем продолжать ту большую тему, которую когда-то начали. Но очень, так сказать, бегло напомню, что мы в прошлый раз в основном говорили о том, как ведут себя жены, уповающие на Бога, и как ведут себя жены, которые уповают сами на себя. Вы помните? Ставили разницу. Вот так украшают себе жены, уповающие на Бога, а вот так украшают себе жены, которые не уповают на Бога. Хотя вообще-то никто из нас и сегодня, может быть, не скажет, что я не на Бога уповаю, потому что нам свойственно ошибаться, нам свойственно иногда не видеть своего собственного состояния. Но когда мы смотрим на нашу жизнь, на наше поведение через Слово Господне, то через это можем увидеть, на кого мы уповаем. И это для нас очень важно. И потому, когда Библия что-то говорит нам, то она конкретно указывает, как себя надо вести, как себя не надо вести. В каком случае ты духовный человек, в каком случае ты плотской человек. Хотя всем нам хочется быть, так сказать, и уповать на Господа, и быть духовными, и быть мудрыми в полном смысле слова. Но когда мы смотрим по Библии и рассматриваем сами себя и свою жизнь, тогда мы ясно видим, независимо от того, как мы понимаем и как мы думаем, мы можем видеть себя такими, какие мы есть. И за это, конечно, мы благодарим Бога. Поэтому до сегодняшнего разбора мы в основном говорили о положительной надежде и отмечали, как можно сбиться с положительной надежды на отрицательную, а сегодняшний день мы начинаем говорить об отрицательной надежде. То есть о той надежде, которая обманет. Вот до этого времени мы говорили о надежде, которая не обманет. А теперь будем говорить о надежде, которая может быть, но которая обманет. Потому что все то, что есть истинное в Боге, все то дьявол пытается подделывать, чтобы избить на неверный путь. Поэтому сегодня очень важно именно знать не только настоящую надежду, но и ложную надежду. И я читаю первый текст. Он записан в книге Иова, 31 глава, 24 стих. «Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя?» Иов, когда попал в трудную обстановку, ему трудно было разобраться, почему его постигло такое горе в жизни, то он именно однажды, когда рассуждал над тем, что произошло, то он как бы поставил перед Господом вопрос, как бы оправдываясь перед ним. Говорит, когда-нибудь было так, чтобы я в золоте полагал свою опору или имел надежду на свое собственное сокровище? То есть он имел в виду, что у меня такого никогда не было. Чтоб я на золото надежду полагал. Чтоб я на богатство надеялся. И вы знаете, это очень серьезный вопрос, потому что очень часто люди, сами того не подозревая, говоря о том, что надеются на Бога, но по сути дела надеются на себя, на деньги, на свое богатство и на свое имущество. И это очень часто происходит потому, что мы не можем жить только в духовном мире. Наша жизнь в Боге, она переплетена с жизнью на земле. И мы никак не можем жить так, чтобы нам не надо было куска хлеба. Мы не можем жить так, чтобы нам кров над головой не нужен был. Мы не можем жить так, чтобы нам одежды не надо было. Все это надо. Но так как мы люди, вы помните, однажды Иов сказал так, что наше основание прах. Что он имел в виду? Он имел в виду, что сначала Бог сотворил наше тело, нашу плоть, материальную часть. Но так в Библии написано, что создал Господь Бог человека из праха земного, помните? А потом второй этап, что было? вдунул в него дыхание жизни, и потом стал человек душой живой. И вот самое первое, что Господь сотворил, это сотворил нашу материальную часть. Вот поэтому мы так сильно и привязаны к материальному. И с этой точки зрения, так как мы очень часто только знаем верой, что есть другая жизнь, и есть другие чувства, и есть более глубокие чувства, чем те, которые мы сегодня имеем на земле. И так как мы никогда не были в вечности, только о ней знаем, то мы, как правило, очень сильно дорожим земным. Мы цепляемся за эту жизнь. Мы не хотим с нею расставаться. И с одной стороны, хорошо, потому что Бог такими нас сотворил. Если бы Он нас сотворил желанием жить на земле, то, наверное, почти никого уже из нас и не было бы. Но вот все то, вот материальная сторона, она не должна возвыситься над духовной стороной. И мы, веры, должны понять, что, с одной стороны, нам все надо здесь для жизни на земле. И кусок хлеба надо. И мы не хотим жить в нищете, потому что Бог не сотворил нас такими, чтобы мы жили так. А с другой стороны, при всем этом мы должны понимать, что все-таки самый главный не плотской человек, а духовный, который живет в нас. И в силу того, что мы живем на земле, родились на земле, и многие никогда не заглядывали в вечность и не знаем, что там такое, только знаем через Слово Божие. Мы очень сильно часто смешаем акценты, и мы сами того не подозревая, начинаем жить на земле, для земли, и становимся земными людьми. И вот здесь, когда Господь говорил в Иове и оставил эти слова для нас, то они для нас звучат предостережением, чтобы мы тоже подумали, не полагали ли когда-нибудь мы свою надежду на земное богатство. И вы знаете, почему его у нас часто не бывает? Это не всегда. Я не говорю, что это стопроцентный ответ. Есть разные причины. И только потому Бог не дает нам то, может быть, в полном избытке, что бы мы хотели бы, потому что мы очень склонны надеяться на земное и на этом ложить опору. И идите вы, я и вы, не привязаны к земному. И Бог видит, что вы не будете к ним привязаны. Он даст. Но еще он видит, что стоит дать что-то, и мы начинаем ценить очень сильно. И смещаем акценты упования. Он тут же забирает от нас, что мы имели надежду на Него. Вы знаете, наверное, очень сложно для нас, людей, иметь все необходимое, иметь полный достаток, чтобы даже каждый день не просить у Господа «дай хлеб насущный» и возлагать надежду на Него. Вы помните такую мирскую пословицу? Когда тревога, тогда до кого? До Бога. Вот это основная проблема. Почему Бог часто лишает нас того, что в Него избытки есть? По той простой причине, чтобы мы всегда имели надежду на Него. Как только мы начинаем ценить чем-то, вы знаете, вот что интересно получается. Чем больше у человека есть, тем ему больше надо. Вот вы замечали вот эту вот, какую-то такую вот истину, не совсем понятную для нас. Если раньше говорили: «Господи, но мне только кусок хлеба, чтобы было, и больше ничего не надо», то как только появляется кусок хлеба, то оказывается, что все-таки надо и еще больше что-то. И говорят, чем больше денег у нас есть, тем больше нам надо. Вот как-то так вот мы устроены, интересно. И Бог это все знает. И потому Он напоминает, чтобы мы в этом золоте, в этом земном не ложили свою надежду и опору. И апостол Павел к Тимофею говорит так. 6 глава, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно и для наслаждения». Вот люди, которые часто имеют успех в земной жизни, они почему-то очень скоро забывают, что Бог им все дал. Они настолько начинают верить в свои способности, настолько начинают доверять своим, так сказать, разуму, своему, так сказать, пробивным способностям, они забывают, что Бог дал. И вот апостол Павел здесь говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко о себе думали. Вот получается что-то очень такое неудобовразумительное. Как только человек начинает получать все обильно и с темной стороны, как правило, начинает высоко о себе думать. Забывает, что-то Бог дал, но переключается. И вы, наверное, не один раз сами это наблюдали за другими людьми, наблюдали за собой и видели через Слово Господне, что получается смещение акцентов. Потому Господь через Павла, хорошо зная натуру человеческую, оставил на все века вот этом письме, которое Павел писал, на такое наставление. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Попробуйте поговорить с богатым человеком сегодняшнего времени. Вы сразу увидите, что он не такой простой человек. Как правило, умный. И это правда. Но за исключением того, что все-таки этот ум все-таки Бог дал. И Павел однажды говорил так, посланник Коринфянам, что ты имеешь, чего бы не получил. Ну то есть, что ты имеешь, чего бы не получил? Разум. Рост, вес и так далее. Это уж Бог сложил от самого начала. И Павел говорит, а если получил, то что хвалишь, как будто не получил? То есть, будто это у тебя было, то твое. Вроде бы так вот рассуждая, и оснований нет, чтобы думать высоко о себе. Но почему-то очень часто вот эти истины дьявол выбивает из нашего разума, из нашего сердца, и смотришь, когда был бедный человек, был доступный. Как только стал богатый, все, это уже совсем другой человек. Был бедный на власть, нормальный был. Получил власть, погиб, по сути дела, калекою стал. Вы знаете, есть такое выражение у мира, или совет, говорит, если хочешь испытать человека, кто он, дай ему власть. Дай ему власть. И тогда поймешь, в чем сущность его натуры. Кто он такой? Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили, хотя, наверное, среди нас богатых нету, но чтобы мы запомнили этот текст Писания, который Павел оставил через Тимофея. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. То есть это все обильно для наслаждения дано Богом. И поэтому никакой, так сказать, причины нет для того, чтобы гордиться и считать себя каким-то особым человеком. А между прочим, в жизни это так часто бывает. Я не хочу проводить конкретные примеры, я не хочу пальцем на кого-то указывать. Но можно было бы и конкретные примеры привести. Что люди, которые имеют что-то, они считают себя гораздо выше, чем те, которые не имеют. Хотя это не умеют жить. Они не хотят. Они вот такие. Ну и соответственно, а мы можем, мы умеем. Хоть вот это мы умеем, оно дано Господу. Захочет Бог, и не сумеешь. Вы помните такое место Писания, говорит о богатстве. Оно возьмет крылья и улетит, и его нету. И поэтому вот эта опасность, она существует, потому что люди привязаны к этому. И даже богобоязненные люди, вот это может уживаться, и люди даже не видят, что это так. Я читаю один из текстов Писания. Почему я читаю? Потому что Библия по этому поводу неоднократно напоминает нам об этих истинах и дает примеры множества. Возьмите хотя послание к римлянам. что Царство Божие, что прежде всего, Павел подмечает, что не пища и питье. Вы думаете, почему на первое место поставил? Потому что это первое стоит часто. И люди благословения в этом только видят. И я не говорю, что иметь кусок хлеба – это не благословение. Я совсем так не сказал. Это благословение. Но если есть кусок хлеба, есть до хлеба, но забыл, когда молился серьезно, когда исполнялся Духом Святым, когда пел в Духе, то это уже не благословение. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Когда одно и другое – это благословение. Ведь можно иметь достаток в ущерб духовному человеку. Но пойдете вы работать. Бог дал вам здоровье, дал вам сил. Он дал вам здоровье, чтобы служить Богу. Ну и чтобы себе кусок хлеба иметь. Потому что если будешь сам голодный, то как ты голодному дашь-то? Если сам будешь пухнуть от голода, слабеешь, то как ты поможешь? Это же естественно. И потому Господь делит. А вот часть, чтобы тебе было, остальное отдай для меня. Но можно на двух работах, на трех. Можно? Можно, чем они устраиваются. И сутками одно за другое цепляется. А для Бога нету. И можно иметь все. Но это будет результат непосильного труда. Но не благословение. Вы разницу видите, вот этот оттенок? Иметь от благословения и иметь от труда изнурительного. Но когда от благословения, то будешь есть и будешь радоваться. Когда от непосильного труда, то этот кусок в рот не будет лезть. Ты будешь есть его на ходу, будешь есть его засыпающий, потому что утомленный. И потому, когда апостол Павел вел речь, он напомнил, чтобы не смешались акценты, чтобы все было в той должной норме. Евангелие от Марка, 10 глава, 17-27 стихи. Когда выходил он путь, то Иисус Христос, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его. Я остался, полюбил его. Вы знаете, почему он его полюбил? Потому что это был не обманщик и не лицемер. Вот все то, что этот юноша говорил, это было, в другом месте вот этот юноша был, вы помните? Мы когда имеем полную картину происходящего, когда найду ту же тему, берем от разных евангелистов повествования и выясняем, кто же это был. Он ему перечислил все то, чего, наверное, у нас очень часто не хватает. И даже почитал отца и мать. Что, наверное, в жизни нашей у каждого было провалом в свое время. Не все там, у него все было на месте. И когда Иисус взглянул на него, он его полюбил. Потому что он пришел спросить, что делать. Он просил, чтобы Иисус взглянул и откопал глубины, которые еще, может быть, сокрыты в нее. Ведь, наверное, что-то он чувствовал, как это был не лицемер, чтобы похвастаться. Если бы он прибежал блеснуть перед Иисусом своей благочестивой жизнью, Иисус его не полюбил бы. Он бы увидел настоящую причину, почему он пришел. Но Иисус полюбил его. Он не нашел в нем лукавства. Он не нашел в нем бахвальства. Он не нашел в нем лжи. Это все была правда. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает». Смотрите, только одного. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печали, потому что у него было большое имение. Вы думаете, это был порок в его жизни, что у него было большое имение? Вы думаете, это было наказание для него, что его родители были так способные люди и дали ему такое наследство? Нет. Это было его. Но Господь видел, что в этом вопросе у него есть слабинка. Он очень любил свое богатство. И когда он его спросил, ну, чего еще мне не достает? Иисус имел полное право сказать ему, хотя бы потому, как Бог имел полное право, как тот, который хотел его в вечность святую увести, имел полное право. И тем более он просил сам, ну, скажи мне еще, чего мне не хватает. Наверное, если бы он знал, что он сильно привязан к этому имению, наверное, он не пошел, потому что он здесь отошел. Он, наверное, подумал бы, поразмыслил бы и решил бы, не пойду, я ж знаю, что мне мешает. Я ж понимаю, в чем моя проблема. Но он даже не подозревал этого. И когда Иисус указал ему, а чего его сердце тревожится, почему он ищет, чего мне еще надо, значит, он этого не мог выдержать. У него было большое имение. А вы думаете, только большое имение привязывает? Ничего подобного. И маленькое может привязывать. Одинаково привязывает. И если большое имение привязывает, это же богатство, его трудно терять, то маленькое имение, это же у меня последнее, и это отдать. И одинаково получается все. Оказывается, не в этом дело много или мало. Дело в самой привязанности. Дело именно к склонности сердца надеяться. На что? Ну, на имущество. Мы сегодня привыкли думать, имение, это как раньше был панский майонток, как говорит, несколько домов. Знаете, имение – это то, что мы имеем сегодня. Это есть наше имение, вот то, что мы имеем. Это имущество наше, другими словами. Хотя здесь пример, когда юноша имел много. Написано, было большое имение. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрел вокруг, и Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит, вот вы дети. Он поясняет, что он имел в виду. Как трудно, а даже чуть-чуть по-другому говорит, надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. То Иисус пояснил те слова, которые он сказал. А вот трудно имеющим богатство. Они ужаснулись, как? Это что ж вообще? А кто богатые погибнут? Говорит, нет. А вот кто надеется на это богатство, погибнет. И здесь тоже надо видеть разницу в том, что Иисус говорил. Он говорил, трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слова. Вы знаете, почему они ужаснулись? Они как все думали, что богатому проще войти в Царство Небесное. И, наверное, сами мечтали о том, чтобы быть богатыми. Да, наверное, ни один бедняк не захочет оставаться бедным, если есть шанс что-то иметь больше. Это нормально. Но не всем Бог это дает. Почему? Чтобы не надеялись на это богатство. Чтобы не надеялись на это богатство. И дальше Иисус продолжает, проводит вот такую параллель. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Немножко остановлюсь на этом месте Писания. Было какое-то толкование такое, какой-то монах его придумал, где-то там, я не помню, тысячи лет когда прошло, игольные уши, это были такие ворота в Иерусалиме, где как-то верблюд мог пройти только на коленке ставши. Сегодня богословы, евреи смеются с толком, никогда таких ворот ушей не было там, и сегодня нету. Иисус имел в виду игольное ушко. Вы знаете, что верблюд в игольное ушко не пролезет, правда? И он привел пример. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. То есть, с одной стороны, игольное ушко-то не пройдет верблюд. Вы знаете, иголка у всех есть, правда? Даже самая большая иголка. Но, говорит, легче ему пройти, чем богатому в Царствие Божие войти. То есть не просто богатому, а надеющемуся на свое богатство. Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Бедные говорят, что не могу спастись, потому что некогда молиться. А когда молиться? Когда нужда за нуждою, проблема за проблемой? Когда молиться? Говорит, не успеваю концы с концами сводить. И, наверное, поэтому люди не сводят концы с концами, что они не молятся. Если бы посвятили время для молитвы, Бог благословил бы, и концы с концами сводились бы. Но коль люди надеются на свои руки и на свое богатство, которое приобретают, то они постоянно терпят ущерб и недостаток. А богатые, значит, что говорят? А зачем нам молиться, когда у нас все есть? Бог нас и так благословляет. И че не молятся, времени нету, а чем некогда, незачем молиться. То если, допустим, все-таки бедняк, он как-то молится, надеется на Господа, то эту надежду вложить не надо ни на что. Я помню, когда-то я уже этот пример проводил. Я был в Финляндии, этот город побратим Хейнела. Вы знаете, в Барановичах тут площадь, бульвар Хейнела есть. И там мы с братьями стали говорить. И они просто рассказали свою беду. Говорят, когда было послевоенное время, значит, Финляндия воевала в свое время с Россией и так далее, была сильная разруха. То, говорит, мы очень сильно молились, потому что, ну, трудно было кусок хлеба найти где-то. И тогда нас Бог благословлял. Наши церкви росли, умножались, мы исполнялись Духом Святым. А сейчас, говорит, у нас есть работа, есть хлеб, есть до хлеба. Нам, говорит, незачем молиться. И вот если у нас, в нашей церкви, один человек в год примет крещение, для нас это большая радость. Потому что нам трудно молиться, нам незачем молиться. Вы знаете, вот этими земными проблемами Бог часто подталкивает нас начинать молиться. И когда вы вспомните сами свою жизнь, когда вы больше всего молились? Когда у вас были проблемы, трудности и беда? Вот тогда были молитвы. Как только уходили проблемы, уходила и молитва. Вы начинали отдыхать. Как только отдохнули какое-то время, не молились, потеряли духовные силы. Правда? Так бывало. И поэтому, если бы мы умели в любой обстановке молиться, отдавать Господу то, что положено ему отдать, наверное, было бы меньше проблем, меньше трудностей, меньше переживаний. А так одно к другому складывается. – Но Бог нас так учит молиться. Научи нас молиться. И это надо учиться, и Бог помогает нам учиться. Вы знаете, что есть упражнение у молитвы и посте. Помните это местописание? Для упражнения у молитвы и посте. Скажите, много мы упражняемся? Наверное, очень мало. Вот когда беда, когда тревога, когда проблемы, они заставляют нас это делать, тогда вроде нормально все идет. Как только проблемы уходят в сторону, уходит и желание молиться. Уходят и другие духовные вопросы. Так кто же может спастись? Иисус воззрел на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Оказывается, все возможно Богу относится не только к бедным, но и к богатым. Не могут спасить, трудно, когда надеются на богатство. Но Бог умеет переключить наши стрелки в нужном направлении. Он знает, как это делать. И потом просто хотелось бы, чтобы мы научились за все благодарить Бога. За все благодарите. И вот когда за все, мы имеем в виду положительное, приятное, что нам Бог в жизни делает, то кажется проще. Но когда приходят скорби и неприятности, за все благодарите. Тогда не совсем это удобно приемлемо и не совсем звучит для нашего сердца вот так вот понятным образом. Но если Господь что-то делает, независимо от того, как оно отражается в нашей жизни, то Он все делает нам во благо. Вот, чтобы дать вам будущность и надежду, мы хотим взять настоящее и видимое. А Бог предлагает будущность и надежду, и невидимое. А нам будет очень тяжело переключаться с достатка на веру, правда? С достатка на надежду. Нам это трудно делать. Мы тогда в панике бываем, почему Господь это делает. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы мы действительно могли твердо оставаться в этой вот истине, что надежду на богатство, на свои силы, на свои способности никогда нельзя возлагать, особенно когда дело касается жизни вечной. Читаю еще один псалом, то есть часть псалма, 48, 7, 14 стихи.